Глава 55. Глава 55. О чем он? Спросил сама, задаваясь вопросом, стоит ли ему смотреть это, хотя бы для того, чтобы узнать, чем увлекаются другие подростки. Речь идет о девочке-подростке, которая, честно говоря, очень скучна. Она влюбляется в этого вампира и она склонна к самоубийству и хочет умереть от того, чтобы стать вкусной закуской, понял. Сама закончил фразу, заработав закатывание глаз от Миттельд. Нет, она не. Ладно, она вроде как склонна к самоубийству, но не из-за желания быть с Эдвардом. И в любом случае, эти двое в конечном итоге влюбляются друг в друга, но его природа вампира заставляет его хотеть пить ее кровь, но он, как человек, не хочет этого делать. Сама кивнул головой, это была не совсем невероятная история, насколько он мог судить в этом мире, что сверхъестественные существа вели себя вполне по-человечески. Затем он посмотрел на изображение на компьютере и указал: «Хорошо, но кто этот парень, весь в блестках вон там? О, это и есть вампир. В этом фильме вампиры так сияют под солнцем». Он задавался вопросом, останутся ли режиссеры в живых, как только некоторые настоящие вампиры узнают об этом. «Как бы то ни было, я все равно смотрю эти фильмы ради Джейкоба», сказала Миттельд. Она была большой поклонницей оборотня. Ну, он может быть педофилом, жутким преследователем с аллергией на рубашки, но, опять же, 6 упаковок. В любом случае, я хотел тебя кое о чем спросить. Мне нужно знать, решила ли ты остаться и работать на меня, или ты уйдешь и вернешься в Григорий, сказал сама, и Миттельд действительно показала слегка смущенное лицо, когда ответила: «Я бы предпочла остаться». Она призналась: «Я могу представить свою судьбу, если бы я вернулся в Григорий после того, как моя последняя операция закончилась так плохо. Да, тебя и твоих друзей послали убить человека, у которого было мощное священное снаряжение, когда он находился в городе, контролируемом дьяволами, и был фактически рядом с ними из-за того, что учился в той же школе, что и 2 короля в городе. О, и забирали целебное снаряжение у монахини». Услышав, как он это сказал, Миттельд поморщилась. К этому времени она уже знала, что сама в какой-то степени защищает невинных, и она, безусловно, не хотела попадать в его список дерьма. Возможно, он и не был самым могущественным человеком, которого она когда-либо встречала, но он определенно был одним из самых страшных. Увидев выражение ее лица, сама пренебрежительно махнул руками. «Честно говоря, я могу понять оба приказа твоего начальства, если вы находитесь в состоянии войны, как ты упомянула, могущественного пользователя священного снаряжения, который живет так близко к дьяволам, можно легко убедить присоединиться к ним, если они также способны соблазнять людей, как вы упомянули, что не принесет вам ничего хорошего, ребята. Забрать его было бы лучшим вариантом, но это зависит от принятия решений теми, кто находится наверху. Что касается монахини, то из того, что вы мне о ней рассказали, она все еще была чрезвычайно предана небесам и церкви, даже несмотря на то, что была отлучена от церкви. Даже если бы падшие забрали ее, она, скорее всего, предала бы их при первом же толчке небес, и кто знает, действительно ли Большой Джи слушает молитвы, так что она, скорее всего, могла бы работать информатором, и Григорий никогда по-настоящему не доверял бы ей. Если бы единственное, о чем заботился падший, это ее снаряжение, то забрать его без потенциального шпиона, который к нему прикреплен, имело бы смысл. Миттельд на самом деле широко раскрыла глаза, услышав объяснение самой, так как, несмотря на то, что это был холодный и отстраненный взгляд на вещи, в нем было много смысла. Пугающе, но она никогда по-настоящему не видела этого таким образом, но такой образ мысли и действий ожидаем на войне, особенно в холодной войне, подобной той, в которой участвовали 3 фракции христианства, и она была всего лишь одноразовой пешкой в великом плане вещей, если она вообще имела на это право. Операция увенчается успехом, отлично, если нет, то это будет приемлемая потеря. Это был мир «Сила делает правильным», где сильные те, кто командует, и они играли с жизнями слабых, как игрушками, экспериментами и пешками. И Миттельд знает, что она слаба, крайне слаба. Она была падшим ангелом низкого ранга, она была создана Богом давным-давно как простой пехотинец, и даже во время Великой войны она смогла выжить только благодаря работе в качестве поддержки, а не на передовой, где она, скорее всего, проиграла бы и была убита, если бы не была изнасилована, прежде чем быть убитой дьяволом. Сглотнув, она посмотрела на Сому, ее мысли лихорадочно метались. Она и раньше решала последовать за ним, но, зная о нем то немногое, что знала, все равно могла сказать, что он был не менее опасен, чем ее боссы в Григории. Основное различие между работой на него и на Григория будет заключаться в том, что в Григории она была одним низшим рангом, упавшим среди массы падших и, следовательно, полностью доступным, для самой она была бы его единственным низшим рангом упавшим, и у него сейчас был только еще один подчиненный в виде бродячего экзорциста Ринтера, который также не был точно силовым центром. Даже если она слаба, ее значимость для самой была бы намного выше, чем для Григория, так как такой выбор был очевиден. Сама кашлянул ему в руку, снова привлекая ее внимание к нему, чтобы она перестала размышлять. «В любом случае, если ты предпочитаешь работать на меня, то это прекрасно. Но прежде чем я приму тебя должным образом, я попрошу подписать соглашение о сотрудничестве. В нем ты поклянешься, что будешь слушать меня, когда у меня будет какая-то миссия или действие, которое мне нужно, чтобы ты предприняла. Конечно, будет пункт, предусматривающий, что ты можешь отказаться или сбежать от любого задания, если это будет сочтено значительным риском для твоей жизни, и я не могу требовать от тебя сексуальных услуг в рамках работы, если ты не хочешь, чтобы это было предметом переговоров. Я также предоставлю тебе способы стать сильнее с помощью тренировок или многими другими способами, включая оружие и снаряжение». Услышав его объяснение, Миттельд замерла. Определенная надежда, та, что глубоко внутри нее, которой она обычно никогда бы не позволила расцвести, на самом деле всплыла прямо сейчас. «Ты можешь сделать меня сильнее? Ты действительно можешь это сделать?» — спрашивает она, отчаянно надеясь, что он сможет. «Почему бы мне этого не сделать? Наверняка есть способы сделать тебя сильнее», — сказал сама, и Миттельд покачала головой. «Ты не понимаешь. Бог, когда Он создал нас ангелами, Он сделал нас совершенными существами. Мы были созданы с совершенно развитыми способностями, без шансов на рост, совершенными в наших собственных маленьких способностях, как он сказал бы», — ядовито сказала Миттельд. О, как ей хотелось быть сильной, не бояться оскорблять других каждым своим шагом и молиться, чтобы ни одно более сильное существо не заметило ее. Она пережила Великую войну, но падшая полукровка, которой еще не исполнилось и 20, была уже настолько сильнее ее, что Миттельд даже не смогла покончить с собой, чтобы остановить боль во время пыток. Полукровка, которой посчастливилось быть дочерью кого-то сильного, как Баракель, но все еще выставляла на показ тот факт, что она не использовала всю свою силу, унижая и наступая на Миттельд и убивая двух других падших, которые так долго работали с ней. «Совершенное существо, что ж, мне неприятно говорить вам честную правду, как я ее вижу, нет абсолютно ничего идеального. Это может звучать как клише, но это правда. Если что-то действительно было совершенным, то это было оно. Какой был бы смысл испытывать чувства, иметь возможность учиться у своего окружения или умирать или размножаться, если бы ангелы были действительно совершенны? Совершенство означает, что нет необходимости меняться, расти, совершенствоваться, и ничего не изменится. Ты далека от совершенства, так что не ходи вокруг да около и не говори, что ты совершенное существо», — сама сказал с отвращением к понятию совершенства. Временами это может выглядеть не так, но сама был далек от совершенства, ему пришлось бороться тысячи лет, чтобы научиться вещам, которые другим было бы гораздо легче усвоить. То, чему некоторые герои научились в свое время всего за несколько месяцев, ему потребовались десятилетия, чтобы научиться, и даже тогда это не обязательно было бы так хорошо, как то, чему научились герои. И все же он продолжал тренироваться, неуклонно развиваясь и продолжая идти вперед, никогда не удовлетворенный его силой тем, чему он научился, никогда не удовлетворенный тем, что другие могли бы назвать совершенством. Глава 56. Заметив сомнение на лице Миттельд при его выражении, что он не считает ангелов совершенными существами, он продолжил. «Ты облажалась, ты все время совершаешь ошибки, ты гигантская дразнилка, флирт, раздражающий человек, слабая, как странные фильмы с ужасными предпосылками, ленивая и просто еще один человек с большим количеством недостатков. Если ты никогда не могла вырасти и измениться с самого рождения, значит, ты родилась такой испорченной, нет, ты научилась и развилась в свою собственную ущербную личность и, следовательно, никогда не была совершенной. Если ты сейчас слаба, это просто означает, что ты не пыталась сделать это правильно. Если ты подпишешь этот контракт, я позабочусь о том, чтобы ты стала сильной, чтобы ты была могущественной. Итак, ты хочешь подписать или нет? На этот раз Миттельт опустила голову. Она не хотела показывать свои глаза прямо сейчас, зная, что они должны быть красными. Она была падшим ангелом, ее сделали такой, какой она была. Поэтому, сколько бы ей ни было лет, с ней всегда будут обращаться как с ребенком. Она стала слабой, способной подчиняться только сильным и выживать, делая все необходимое для этого. У нее никогда не было выбора, ни одна вещь в ее жизни не была полностью ее решением. Даже став падшей, она просто выполняла приказы и чувствовала себя виноватой за то, что участвовала в операциях по уничтожению тех, кто заключал сделки с дьяволами, даже если они заключали эти сделки только для того, чтобы пережить чуму, посланную Богом через Моисея. Так что иметь шанс, любой шанс стать сильнее было просто удивительно. Это был лучший, нет, единственный способ убедиться, что на нее не наступит никто, даже отдаленно могущественный, что ей не придется съеживаться и молиться перед любым врагом, который может встретиться на ее пути. «Тогда я буду работать на тебя», — сказала Миттельт с глубоким волнением в голосе, когда сама кивнул, подошел к ней и протянул руку. «Добро пожаловать в команду, Миттельт», — сказал сама, и Миттельт широко улыбнулась, когда взяла его за руку и крепко пожала. Она была рада, что теперь у нее есть место, где она будет чувствовать себя в безопасности, в то время как сама был счастлив, что теперь у него есть еще один преданный работник, который также поможет ему с множеством экспериментов, которые он задумал. Конечно, он сделал бы ее сильнее, но для этого ему нужно было бы понять ее тело лучше, чем просто то, как собрать его воедино, и он не мог не улыбнуться при мысли о том, что он мог бы узнать от нее, в то время как сама твердо верил, что совершенство было идиотизмом даже как концепция. Он признавал, что ангелы казались очаровательными существами, и ему было интересно, насколько они отличаются от гомункулов, и может ли он также создать своих собственных ангелов. Решив пока игнорировать захватывающие перспективы учебы и исследований, сама вернулся к своему плану. Его первоначальный план состоял в том, чтобы отправить Миттельт обратно в Григорий с просьбой о встрече вместе, выбранном Сомой, чтобы произвести желаемый обмен. Конечно, он отправил бы ее только после того, как она подписала контракт, который запрещал бы ей каким-либо образом разглашать, кем он был и где жил, с ее воспоминаниями о нем, измененными с помощью гипноза, чтобы гарантировать, что они в лучшем случае будут размытыми, и никто не сможет узнать, кто он через нее, но ее работа на него также имела множество преимуществ, и он не сказал бы «нет» кому-то, кто готов помочь ему только из-за незначительных неудобств. Подумав немного, он спросил: «Ты в состоянии отправить вещи, Григорий, не отправившись туда сама?» «Я думаю, что да, у меня там все еще есть несколько друзей, которые могли бы быть для меня посыльными», — сказала Миттельт. «Хорошо, тогда к концу дня я хочу, чтобы ты связалась с одним из своих друзей, чтобы отправить через них посылку самому Азазелю», — сказал сама, и Миттельт кивнула. «Конечно, босс», — кивнув ей, он двинулся, чтобы уйти. «Ты можешь вернуться к просмотру этого блестящего мусора, мне сейчас есть чем заняться». «О, и что ты теперь будешь делать, босс? Я могу чем-нибудь помочь?» — спросила Миттельт. «Нет, то, что я собираюсь сделать, довольно просто. Я просто сделаю своего рода копию сумеречного исцеления, ничего особенного», — сказал сама и пожал плечами. В номере люкс на самом верхнем этаже самого модного отеля можно было найти Одина, откинувшегося на удобном диване. Последние несколько недель были для него довольно хлопотными. Лаки, этот бог-обманщик, начал пытаться снова начать войну против христианства, указывая в качестве оправдания на признаки возобновления Великой войны. Конечно, Один не был настолько глуп, чтобы думать, что простого убийства нескольких экзорцистов таким ужасным способом было достаточно, чтобы разжечь войну, но Лаки вел себя, как обычно, глупо и продолжал настаивать на подготовке к войне. Один не хотел иметь с этим ничего общего, он не стал бы ввязываться в войну без всякой причины, как того хотел Лаки, чтобы он и остальная часть пантеона сделали. Не то чтобы Лаки сам отправился бы на передовую, он поступил бы так, как делал всегда, и искал бы лучший способ развлечь себя, насколько это возможно, или просто появился бы, когда победа была уверена, чтобы забрать больше трофеев. Лидер скандинавского пантеона на самом деле тайно вел переговоры с лидерами трех христианских фракций в течение некоторого времени, обсуждая заключение с ними мирного договора после того, как они сами заключили его между собой. Переговоры шли хорошо, и один хотел поговорить с представителями трех сторон, чтобы узнать, продолжается ли еще мирный договор. Для этой секретной беседы христиане решили поговорить прямо здесь, в Куа, так как никто бы не подумал, что они будут вести такие беседы в этом месте, где совсем недавно произошла возможная искра для боевых действий. Один прибыл на встречу на несколько дней раньше назначенного дня, в основном из-за того, что устал слушать, как Лаки болтает без умолку и ведет себя так, словно он большое дерьмо. В городе было много экзотических красот, и Одину это очень нравилось, но раз Свейси была такой же занудой, как и всегда мешала ему веселиться. Итак, в прошлое воскресенье Один бросил ее в клубе и уже собирался уходить, когда увидел, как кто-то действительно подошел к ней. Одним из навыков Одина была способность видеть насквозь и понимать все, на что он смотрит, и когда он посмотрел на того, кто приблизился к вечно одинокой валькирии, Один увидел, что этот молодой мужчина был довольно интересным. Его тело было совершенно уникальным, и Одину было трудно поверить, что он нормальный человек, но больше всего его внимание привлекли руны, выгравированные на некоторых его костях. Они были довольно глубокими, и Один чувствовал, что они похожи на его собственные руны, используемые в магии, но также несколько отличаются, и скандинавский бог не мог не продолжать тайно шпионить за этими рунами. Даже его легендарная способность понимать все, что он видит, испытывала некоторые трудности с пониманием всего, и то, что ему удалось понять, он начал экстраполировать в свои собственные магические круги, чтобы увидеть различия, и Один был потрясен результатами. Все его магические атаки были по крайней мере на 30% сильнее, а его защита была на 50% сильнее. Для такого бога, как Один, это было немаловажным делом, с тем немногим, что ему удалось увидеть из этих уникальных рун. Он всегда чувствовал, что его знания и понимание магии росли, а сила, которую он мог проявить сейчас, была намного больше. Его любопытство заставило Одина следовать за парой, оставаясь невидимым с помощью своей абсолютной лучшей магии скрытности, и к тому времени, когда Один закончил понимать руны, уже выгравированные на костях самца, сказал, что самец врывался в Рассвейсе, как будто эти двое были дикими животными. Пожав плечами, Один на самом деле решил остаться и понаблюдать некоторое время. Он был старым извращенцем, который любил все виды сексуальных актов, и вуайеризм был вполне нормальным, учитывая все обстоятельства. Просто спросите Химдала, который всегда смотрел на всех, извращенного старого бога. Почувствовав себя подавленным, Один вышел из комнаты и отправился в городской бордель, взяв с собой в постель 5 девушек, и всеми ими полностью насладился. И прямо сейчас Один был в блаженстве, доволен жизнью и расслаблен. Он наблюдал, как Рассвейс надела костюм. Она выглядела забавно, так как слегка прихрамывала, несмотря на все ее усилия, и Один знал, что теперь у него появился совершенно новый способ дразнить девушку. Он сделал себе пометку встретиться с молодым мужчиной перед отъездом из города, хотя бы для того, чтобы поздравить парня с тем, что он засунул палку в задницу Рассвейси и заменил ее чем-то другим. Глава 57. Глава 57 сама немного переборщил с созданием предмета, чтобы привлечь внимание Азазеля, чего было трудно не сделать, так как у него был источник волшебной энергии и материалы, присланные ему семьей Ринга для использования. Конечным результатом работы предыдущего дня стало гораздо более элегантное снаряжение для исцеления по сравнению с сумеречным исцелением. Ему требовалось больше прямых команд вместо того, чтобы просто хотеть исцелиться и увидеть, как это происходит, чтобы пользователь имел глубокие знания о теле для правильного использования. Но это снаряжение обладало гораздо большей способностью к исцелению до такой степени, что оно могло восстанавливать даже ампутированные конечности, как будто совершенно новые, и исцелять тело от болезней и ядов. Это также будет стоить значительно меньше энергии, но при этом будет безопаснее, поскольку для достижения какого-либо эффекта не потребуется физический контакт, такой как сумеречное исцеление. Черт возьми, если бы пользователь знал достаточно о своем теле, он мог бы даже изменить тело того, на кого оно воздействовало, чтобы вызвать у него рак или испортить его, будучи полезным даже в качестве наступательного оружия, если пользователь того пожелает. Что-то подобное должно было привлечь внимание Азазеля. По крайней мере, сама надеялся, что так оно и будет. Честно говоря, сама не думал, что сумеречное исцеление было отличным инструментом, но оно сработало бы как разменная монета за то, что он хотел, так что это было так. Ему потребовалось около 4 часов, чтобы сделать это снаряжение, которое было лучше, чем сумеречное исцеление почти во всех отношениях, если пользователь был компетентен. Остальное время было потрачено на извлечение энергии феи, которая застряла внутри сумеречного исцеления, так как позже он мог найти несколько применений для такой энергии. Он немного разбирался в волшебных техниках кузнечного дела, пару раз посещал Лавалон с Мерлином, когда мудак-волшебник хотел, чтобы ведомый попытался заманить нескольких фей к себе в постель, и если бы у него была волшебная энергия, которую он мог бы использовать, он, возможно, смог бы создать предмет, близкий к божественной конструкции или что-то в этом роде, чихать точно ни на что. К тому времени, как наступила ночь, сама, наконец, был удовлетворен количеством энергии, которую он извлек, получив достаточно энергии, чтобы создать по крайней мере еще 3 или 4 мистических кода, которые по всем правам превосходят сумеречное исцеление или только один действительно мощный предмет. Тем временем в другой части города Жанна разговаривала по телефону с Цао Цао. «Жанна, сколько времени пройдет, пока ты не приведешь всех новобранцев? Мы планируем нанести удар, и для этого нам нужно как можно больше огневой мощи. Я знаю, но поиск всех пользователей в городе занимает больше времени, чем ожидалось. Я попросила Ди обыскать весь город в поисках пользователей, и до сих пор мы нашли в общей сложности 11 пользователей. Я все еще пытаюсь сформулировать план, как заставить их всех добровольно прийти», и говорила Жанна, когда ее прервал Цао Цао. «Нет, если вы нашли 11 пользователей, то этого более чем достаточно. У нас нет времени на медленный метод, он более тщательный, но это займет слишком много времени, и нам нужна помощь, как можно скорее. Мы получили информацию о том, что Азазель приедет в Куа на 2 ночи, чтобы провести секретную встречу по поводу мирных переговоров, и возьмет с собой Вали и команду собак-убийц в качестве охранников. С помощью шпионов бригады Хаоса внутри Григория, это идеальный шанс для того, чтобы нанести им удар, чтобы захватить нескольких пользователей священного снаряжения их школы, а также получить информацию, собранную Григорием обо всех различных расах и их соответствующих слабостях. С этой информацией Леонардо сможет создавать гораздо лучших монстров, чтобы уничтожить всю эту грязь. Чего Цао Цао не упомянул, так это того, что часть пользователей священного снаряжения придется передать Сатанаилю для его экспериментов по созданию лангенов из обычных передач, но это не имело большого значения. Этот падший ангел может быть сумасшедшим ублюдком, но он заботился только о своих исследованиях, и любой неудачный результат его экспериментов в любом случае будет просто передан фракции героев. Даже если они потерпят неудачу в превращении в лангена, они все равно будут мощными и полезными пользователями, которые достигли нарушения равновесия, и их разум был поврежден настолько, что при небольшом контроле над разумом можно было превратить в идеальных одноразовых атакующих собак. Все выигрывают, ну, не те, кого захватили, так как они просто стали бы дронами, чтобы помочь подтолкнуть человечество к славе, но их жертвы были для большего блага, поэтому они должны чувствовать себя польщенными возможностью быть частью чего-то большего, чем они есть, заплатив небольшую цену за то, чтобы стать немногим больше, чем атакующие зомби. Но кого это волнует? В любом случае, все это для общего блага. Ладно, но если ты хочешь, чтобы я это сделала, мне понадобится дополнительная помощь. Я и моя команда не можем взять все 11 за один день прямо под носом у 3 перов дьявола, раздраженно сказала Жанна. Она могла видеть, как эта атака может быть полезна для фракции, но она наслаждалась своей маленькой игрой, черт возьми. Жанна уже обратилась к 4 из 11 пользователей в городе и уже была на пороге того, чтобы полностью обратить их на свою сторону благодаря терпению, здравому смыслу, умным манипуляциям и обильному использованию одного из ее личных творений, святого меча верности. Эта маленькая красавица была маленьким мечом, похожим на кинжал, который мог обратить преданность окружающих в сторону пользователя клинка. Жанна всегда тайно носила его при себе, когда разговаривала с этими четырьмя, и всего лишь небольшой толчок, и они были бы такими же, как и остальная часть ее команды, верными слугами, которые без колебаний сделают все, что она им скажет. Чувство власти над другими, опьянение от осознания того, что другие последуют за ней на край света с чистой преданностью, это было самое лучшее. Ей также нравился этот процесс, а не просто прямой контроль над разумом других, как предпочитали остальные высшие чины фракции, которые не могли видеть искусство соблазнения других желающих стать славянами рекруты для фракции, которая защищает человечество от зла. Я полагаю, что мы могли бы послать нескольких бродячих дьяволов, а также Канлу, Шейкера Пламени и двух пользователей Старлинга. Его теневые конструкции должны быть способны создать некоторый хаос, в то время как пользователи, возможно, смогут подстрелить по крайней мере нескольких дьяволов в городе. Цао сказал, что эти трое в любом случае не были слишком полезны, и были другие пользователи ночного отражателя, в то время как шестеренки Старлинга и Шейкер Пламени не были чем-то особенным, но могли быть полезны против дьяволов. Что касается бездомных, то кому на них было наплевать? В глазах Цао они были бессмысленным оружием. Мусор, который использовался только как одноразовое оружие, вот что такое бродячие животные для Цао. Хорошо, но пришли также Георга, чтобы он помог с транспортом. Жанна сказала, на что Цао быстро согласился. Из всех членов фракции Георг был самым важным для ее нормального функционирования, но также и самым безопасным благодаря своему снаряжению, делающему его убийство практически невозможным. Если только он не был полностью и полностью подавлен, мало кто мог убить или даже захватить Георга. После этого Жанна закончила разговор и начала планировать, какой должна быть их атака, и изучать информацию о целях, которые они должны захватить. Она поговорила со своей командой, и они пришли к решению о том, где нанести удар и кого распределить по каждой цели. Рано утром следующего дня туман затопил то место, где она была, а из него Георга, Канлу, двух пользователей Скворца и пользователя Пламени. Глава 58. Помимо Канлы и Георга, остальные трое были теми, кого фракция героев называла дронами, теми, чей разум сломался, пока фракция героев пыталась стимулировать их механизмы, чтобы добиться нарушения баланса. Они были хороши только в выполнении приказов и не могли думать дальше искусственного интеллекта, вживленного в них для боя, но этого было бы достаточно для чего-то подобного этой миссии. Если фракция героев могла получить 11 новых пользователей по цене 3 сломанных недорогих продуктов, то это была выгодная сделка. Итак, каков наш план? Спросил Канла, пытаясь вести себя важно, несмотря на то, что фактические лидеры фракции не считали его чем-то значимым, его единственная ценность заключалась в том, что его разум не сломался во время тренировки, чтобы освободить нарушитель равновесия, и особенно в том, что он был потомком героя. Вот цели, Жанна сказала. Список документов, включающие имена, семьи, фотографии, адреса, места, куда они обычно ходят, и многое другое. Сегодня вечером нам придется совершить блиц, так как нам нужно захватить их всех одновременно, чтобы дьяволы не смогли отреагировать. Нам также нужно создать некоторый хаос вдали от того места, где будут находиться цели. Я оставлю это вам, ребята, по большей части, пока моя команда будет двигаться, чтобы захватить цели. Шейкер Пламени будет двигаться вместе с бродячими дьяволами, чтобы вызвать проблемы. Два пользователя Скворца также будут двигаться тайно, чтобы подготовиться на случай, если потребуется стрельба, и Канла также должна помочь в поддержке, чтобы убедиться, что бродячие животные останутся в живых дольше, перенаправляя магию дьяволов на них, когда они попытаются ее использовать. Когда я подам сигнал, все должны двигаться ко мне как можно быстрее, причем последним должен прийти Георг только после второго сигнала, так как нам понадобится твоя помощь только в момент побега, и чем больше мы сможем убедиться, что дьяволы заняты, тем лучше, а у вас очень разнообразная магия, и вы сможете задерживать дьяволов столько, сколько потребуется, без проблем. Все они кивнули, и Георг слегка улыбнулся. В то время как Цао, несомненно, был их лучшим стратегом, Жанна не была сутулой и входила в топ-5 лучших во всей фракции, поскольку у нее было время все настроить, был небольшой шанс, что все пойдет не так, и даже если они это сделают, ущерб будет максимально уменьшен. Одна из причин, по которой его послали, заключалась именно в том, чтобы не допустить большего ущерба, поскольку Жанна была важным активом фракции, который они не могли позволить себе потерять. Ее имя святой очень легко привлекало во фракцию заблудших экзорцистов, а ее способность создавать священные мечи, даже если они низкого качества, была слишком полезна для любого удара против дьяволов. Нет, Георг был здесь, чтобы убедиться, что все пройдет гладко, и послужить спасательным кругом, если все пойдет наперекосяк, так как это был более поспешный план, чем ожидалось изначально. Как маг и пользователь потерянного измерения Лангина, тот, кто мог бы мгновенно стереть с лица земли весь этот город, если бы ему было так угодно, позаботился бы о том, чтобы все прошло хорошо, несмотря ни на что. В тот день сама пошел в школу как обычно. Мама пыталась пригласить его в комнату студенческого совета пообедать, но он сказал нет, он дал ей какое-то ленивое оправдание, но на самом деле он сделал это только по простой причине. Он должен был подготовить оборудование для Миттельд. Поскольку маленькая падшая решила последовать за ним, было вполне естественно, что он предоставил ей предметы для защиты. Сегодня он использовал обеденный перерыв, чтобы заколдовать два кольца и ожерелье, это было элементарно по его стандартам, но на данный момент этого должно было хватить. Все три предмета имели одинаковый эффект, создавая своего рода силовое поле, чтобы снизить урон, который она получит от атак. Для увеличения наступательной мощи ему позже придется сделать ей оружие, а для надлежащей брони ему придется сшить ей надлежащую униформу вместо тех основных вещей, которые она любит носить. Но до тех пор эти силовые поля помогут как снизить урон, так и даже увеличить ее физические возможности, поскольку поля смогут позволить ей перемещать вещи тяжелее, чем обычно. Когда прозвенел звонок к концу урока, сама встал, чтобы уйти, когда его перехватили. «Эй, Сама-кун, я собиралась с Киехару поискать подарок для Аи, так как она возвращается завтра. Хочешь пойти с нами?» — спросила Ривил, надеясь, что он тоже придет. Она хотела попробовать пофлиртовать с ним еще немного, начав влюбляться в него уже некоторое время, что она поняла после того, как на днях они воспользовались ее бассейном, в основном из-за его тела. «Извини, я буду немного занят сегодня вечером». Сама сказал, что он потерял целый день, занимаясь сексом в понедельник, а в четверг он потратил весь день на изготовление предметов, так что теперь ему нужно было многое наверстать с помощью реконструкции своего тела. Он планировал посмотреть, сможет ли он, по крайней мере, закончить изменения в своих волосах, чтобы иметь возможность использовать забание. Бредящая теневая вспышка. Это позволило бы ему контролировать размер своих волос, а также идеально контролировать каждую прядь, при этом прядь была бы чрезвычайно острой. На троне сама никогда не мог достичь уровня Хасана, который создал эту технику, Хасана, который мог использовать каждую прядь на расстоянии до 8 километров, но возможность раздвигать каждую отдельную прядь волос независимо на расстоянии 2 километров вокруг него, безусловно, было бы неплохо. Но, по крайней мере, Саме удалось достичь того же уровня модификации своих волос, чтобы сделать каждую прядь волос похожей на прядь Хасана, который создал эту технику, каждая прядь была тонкой, как паучья нить. Конечно, его волосы вряд ли можно было бы считать человеческими, так как они были бы изменены до такой степени, что каждая прядь могла бы прорезать закаленную сталь, как если бы она была бумагой, еще до того, как он использовал усиление, но на самом деле это было не все, что имеет отношение к Саме. По сравнению с изменениями, которые он будет делать со своими руками, это было честно ручным. «О, хорошо, что ж, я думаю, это прекрасно», — сказал Ривил, чувствуя себя немного подавленной. «Но завтра мы собираемся пригласить Аю выйти и немного погулять. Ты ведь придешь, правда?» Сама на мгновение задумался, прежде чем улыбнуться. «Конечно, я был бы польщен», — сказал он, заставив Ривил лучезарно улыбнуться, прежде чем подскочить к Киехару, которая ждала у двери класса. Сама помахала им, когда они уходили, его мысли вернулись к Ае, и он инстинктивно проверил один из предметов, которые были у него под рукой. Это было связано с подарком, который сама сделала и ранее, с этим он мог быть уверен, что она в безопасности, и на данный момент этого было достаточно. Если бы сегодня вечером было время, он бы посмотрел, не сможет ли он что-нибудь сделать и для Ае, Может быть, испечь что-нибудь для нее завтра, это должно ее подбодрить. На улицах торгового района Куары Вилыки Ехару искали идеальный подарок для своей подруги Ай. «Что ты думаешь об этом?» – сказал Ревил, показывая красивую пару сандалий Ехару, которая покачала головой. «Я не думаю, что это будет хорошо смотреться на ней. Это не подошло бы ей, и мы все равно не уверены в размере ее ноги», – сказала Ехару. И Ревил через мгновение кивнула. «Хорошо, если не обувь, то как насчет духов или косметики? Это было бы намного лучше», — сказала Киехару, когда они вернулись, чтобы проверить разные предметы, только для того, чтобы Киехару остановился перед какой-то другой сандалией, которая привлекла ее внимание. Это была симпатичная маленькая находка, бело-розовая, с цветочными узорами по всему телу. «О, эти такие милые! Что, если я куплю их для себя? Это выглядело бы неплохо», — сказал Ревил. «Я куплю его тебе в подарок». Глава 59. «Глава 59 не нужно, у меня есть для этого наличные», — ответила Киехару. «Сандалии были недорогими, и она могла себе их позволить». «Я настаиваю», — сказал Ревил. «Поверь мне, у меня больше денег, чем я могу потратить, так что все должно быть в порядке». Киехару выглядела немного растерянной, прежде чем сказать: «Хорошо, но когда мы остановимся, чтобы поесть, я плачу за это». «Конечно», — сказал Ревил, очень довольный этим. Это было совсем другое — иметь друзей, с которыми она может быть самой собой, особенно с кем-то вроде Киехару, который не пытался воспользоваться ее деньгами, как это обычно делали большинство дьяволов. Ну, сама тоже этого не сделал, но он все равно довольно богат, так что деньги для него не имеют большого значения. Что касается Ай, то они с Ревил раньше не встречались, но Ревил была совершенно уверена, что она не станет использовать ее ради денег. Ревил в этом уверена. Юная Феникс проводила лучшее время в своей жизни. Конечно, она служила в звании Перриас, но это едва ли беспокоило, поскольку рыжеволосый король, которому она должна была служить, не ставил никаких вопросов о том, чтобы включить ее во что-либо, поскольку Ревил почти не заботилась о ее положении. Это позволило ей просто быть Ревил, а не маленькой идеальной леди, которой она была вынуждена быть в подземном мире. Она лучезарно улыбнулась при этой мысли о той свободе, которая у нее была. Действительно, ирония судьбы заключалась в том, что ее король хотел получить, придя в мир людей, то, что получила вместо этого Ревил. То есть до тех пор, пока Киехару кое-что не заметил. «Эй, это только мне кажется, или все остальные, кажется, внезапно уходит?» — спросила Киехару, на ее лице выступил холодный пот, когда она заметила, что вся площадь очистилась, когда все пешеходы начали исчезать из виду. Лицо Ревил посуровило, она вообще не привыкла к настоящему бою, но знала, что это очень похоже на действие магического поля, заставляющего любого человека, в котором нет активной магии, покинуть область. Это была одна из основных вещей, который научился каждый в сверхъестественном, чтобы не подвергаться воздействию, и то, что происходило, было явным признаком этого. «Оставайся позади меня, я буду защищать». Взрыв Ревил даже не успела закончить фразу, как ей оторвало голову. Киехару в ужасе смотрела на эту сцену, на обезглавленное тело своей подруги. Похоже, что бессмертие дома Феникса так же хлопотно, как и говорила одна сама. Действительно, дьяволы такие вредители. Повернувшись в сторону человека, который только что говорил, глаза Киехару расширились от того, что она увидела. Перед ней стояла девушка в бежевой юбке с черными кончиками и белой рубашке с короткими рукавами, вспышками и гетрами. Между юбкой и топом на ней была коричневая одежда, похожая на корсет, маленькая коричневая шляпка с белым мехом, леггинсы в серую и белую полоску и черно, желтые сапоги до колен. У нее были вьющиеся светлые волосы, очень похожие на волосы Ревил, и ее лицо было хорошо знакомо и Киехару, и Ревил. Голова Ревил быстро вернулась на место, ее лицо было немного измучено тем фактом, что ее личность, как дьявола, была раскрыта именно так, но у нее было больше причин для беспокойства, чем раскрытие ее расы. Ревил удивленно посмотрела на нападавшего. «Подожди, ты уже знала, что я дьявол? Что происходит, Мами-сан? Заткнись, мразь. Я не давала тебе разрешения говорить со мной». «Мами, нет», — сказала Труа с таким выражением, как будто она смотрела на отвратительный кусок мусора, который испортил ее в остальном красивое лицо. «А теперь, Киехару, быстро убирайся от этого опасного монстра. Я защищу тебя и помогу отвезти тебя туда, где ты будешь в безопасности от злых существ, подобных ей, там тебя ждет совершенно новая жизнь». Рывил выглядела нервной, она не привыкла драться и не хотела вступать ни в какой конфликт, если это вообще возможно. Сглотнув, она попыталась еще раз. «Мами-сан, это не смешно. Как насчет того, чтобы мы просто сели и... Меня зовут не Мами. Я уже давно оставила это имя позади, я больше не тот человек. Я стала и остаюсь, Труа, гордым членом фракции героев, и мне до смерти надоело иметь дело с твоим дерьмом. Ты, злобный монстр». Взрыв. Мами выстрелила из одного из своих пистолетов, пуля летела быстро и излучала мощную магическую энергию. Почувствовав это, Рывил в отчаянии соорудила магический щит, достаточно большой, чтобы отразить удар, направленный на нее. Но когда удар пришелся, Рывил почувствовала, что ее щит треснул. Рывил поняла, что если бы она не создала магический щит, выстрел, скорее всего, попал бы и в Киехару, учитывая угол. Если бы не щит Рывил, вполне возможно, что Киехару была бы уже мертва. «Что ты делаешь? Этим выстрелом ты могла бы убить и Киехару». Рывил была очень зла на это. Киехару была одним из первых ее настоящих друзей, которые заботились о ней только, как Рывил, а не как о принцессе Феникс. Рывил ни в коем случае не допустила бы этого. «Ну, я уже сказала ей, чтобы она пришла ко мне, и я бы не стала ее убивать. Но некоторые повреждения в перекрестном огне не так уж и странны, так что она может выбирать. Встань на мою сторону и будь защищен героем, или умри вместе с этой грязной, отвратительной, греховной созданием, которое пытается выглядеть как человек, которого никогда не должно было существовать, и сделает миру одолжение, умерев. Извини, но этого не произойдет», сказал Рывил с огнем в глазах, когда она выпустила свои огненные крылья. Возможно, она не очень хорошо разбирается в драках, но она видела, как расстроена Труа, и она не позволила бы кому-то подобному забрать Киехару, так как она ее настоящий друг. «О, ты хочешь остановить меня?» — сказала Труа вызывающим тоном, прежде чем щелкнуть пальцами. Этим простым жестом за ее спиной появилось 20 новых пушек, парящих в воздухе и готовых выстрелить, напоминая некоего золотого короля на троне героев. «Тогда, во что бы то ни стало, попытайся это сделать. У фракции есть удивительные целители, так что пока Киехару жива и в основном цела, она может быть исцелена. Кроме того, мне было приказано взять ее с собой живой, и я хотела, чтобы она была цела, только потому, что мне нравится маленький Кие, но у меня нет приказа оставлять тебя в живых. А теперь давай покончим с этим». И с этим более 20 магических орудий выстрелили одновременно, улицы Куа превратились в поле битвы. Глава 60. Взрыв. Звуки, похожие на звуки худшего из современных полей сражений, можно было услышать на улицах Куа. Рывил изо всех сил старалась увернуться, когда в нее летели пули, ее глаза метались с одного места на другое, когда она изо всех сил старалась не быть застреленной. «Ты довольно проворный маленький вредитель, да?» Труа направила пистолет, который держала в руке, за спину и выстрелила. Сила послала ее пулю прямо на Рывил. Прежде чем Рывил как следует отреагирует, Труа передвинула пистолет, но вместо того, чтобы выстрелить, она направила его в сторону Рывил и отправила девушку Феникса в окно. Подняв глаза, Рывил увидела, как пистолет в руках Труа изменился. От простой винтовки старого образца до пары двустволок с тремя стволами, которые она держит в каждой руке. На здание обрушился ливень пуль. Каждая пуля даже в половину не была такой сильной, как пули из старой винтовки, но количество пуль было ошеломляющим, как будто капли дождя упали в ливень, и все здание быстро превратилось в швейцарский сыр и рухнуло на Рывил. Не то чтобы это удовлетворило Труа, которая снова сменила оружие, перейдя от двуствольных трехствольных гатлингов к ракетной установке, несущей около 12 ракет, которые все одновременно полетели в сторону рухнувшего здания и взорвались, выровняв здание и заставив рухнуть обе стороны места. Пусть никогда не будет сказано, что фракция героев заботилась о сопутствующем ущербе, во всяком случае, они обычно стремились к этому. Труа просто бесстрастно наблюдала, как ее отбросило назад из-за взрыва, создав в воздухе несколько простых винтовок, которые служили ступеньками, пока она не ступила на крышу здания напротив того места, где она только что стреляла. Она, казалось, нисколько не удивилась тому, что произошло дальше, как будто ждала, что это произойдет. Можно было увидеть искру пламени, она была там всего мгновение, прежде чем поднялась из-под обломков, и из нее образовалась Ривил. Теперь она была на вершине обломков вокруг нее, выглядя вполне здоровой, с ее белокурыми кудрями, развивающимися на ветру, и сексуальным выражением лица, несмотря на то, что только что произошло, но на ее одежде есть некоторые следы дыр, из-за чего она выглядит немного потрепанной. Взмахнув руками вперед, Ривил послала волну пламени прямо на Труа, но она не достигла ее, так как она создала перед собой несколько щитов, которые были достаточно большими, чтобы блокировать огненные шары. Даже когда несколько щитов расплавились, на их месте были сделаны новые. Ривил цыкнула от досады, прежде чем двинуться, из-за щитов в то место, где она стояла, было выпущено несколько гранат, и Ривил не была поклонницей того, чтобы ей причиняли боль. Конечно, она могла исцелиться почти от чего угодно, но боль все еще была, даже если и притупилась. Когда позади нее раздались взрывы, Ривил развернулась в воздухе и выпустила поток огня, намного больший, чем раньше, в Труа, которая быстро спрыгнула со здания, чтобы избежать нападения. Ривил пришлось соображать быстро, она уже видела, как Труа поворачивает к ней дуло пистолета, и ей больше не хотелось, чтобы в нее попали. Ривил закрыла глаза, чтобы успокоить нервы, ее мысли двигались намного быстрее, чем обычно, когда она вспоминала своего старшего брата. Райзер Феникса, наследник дома Феникс, был одним из 10 лучших чемпионов по рейтинговым играм, который использовал для победы не свою почти неуязвимость для атак, а свой ум. Во всей семье он знал про огонь лучше, чем кто-либо другой, у него больше боевого опыта, чем у кого-либо другого, и он использует то, что знает, в своих интересах, став одним из сильнейших дьяволов во всем подземном мире. Брат, как бы он с этим справился, подумал Ривил, вспомнив, как она видела, как ее брат сражался. Он никогда бы не выпустил огонь так, как Ривил выпускала его такими большими и яркими способами, но он был самым крутым для Ривил. Сделав глубокий вдох, Ривил сложила руки вместе и сконцентрировала жар своего огня, прежде чем выпустить его, словно лазер, в Труа, которой едва удалось избежать этого, даже когда она выставила перед собой несколько защитных щитов. «Ну, теперь это больше похоже на вызов», — сказала Труа со злобной улыбкой на лице, когда она коснулась земли и бросилась на Ривил, которой пришлось отодвинуться, чтобы увеличить расстояние. Эта атака, которую она только что выпустила, потребовала времени для активации, так как это была ее первая попытка, и она нигде не была такой утонченной, как то, что мог сделать ее брат. Она проклинала себя за то, что не практиковалась почти так же много, как следовало бы, проводя слишком много времени, заботясь о беспорядках Райзера или получая уроки о том, как быть настоящей благородной леди. «Никуда не денешься, маленький грязный монстр», нараспев произнесла Труа, когда позади нее появилось несколько пистолетов и выстрелила в Ривил. Тем не менее, она попробовала еще один трюк своего брата, создав вокруг себя несколько слабых щитов чистого тепла, достаточных, чтобы вытеснить воздух вокруг нее и заставить любой снаряд не попасть должным образом. К сожалению, они сработали не так, как предполагалось, и только несколько пуль были смещены или расплавлены. Ривил все еще была охвачена сильным взрывом, так как пули, которые ей не удалось защитить, все еще попадали в нее. Увидев это, Труа кивнула сама себе, прежде чем двинуться туда, где Киехару стояла, словно парализованная, на своем месте область, разрушенная дырами и следами взрыва вокруг. «Итак, примешь ли ты то, что вас спас герой, которым являюсь я, или предпочтете более, скажем так, силовой метод?» — сказала Труа. «В конце концов, я настоящий герой и поэтому не позволю тебе просто так страдать в руках этих мерзких монстров. Маме, пожалуйста, прекрати, мы могли бы просто сесть. Меня зовут не Маме, это Труа, я уже очень давно не ношу имя Маме. Я Труа, член фракции героев. Герой!» — крикнула Труа, ее голос поднялся намного выше крика, а глаза были почти налиты кровью, когда она это сказала. Киехару в испуге отступила на шаг. «Но ты же Маме!» «Нет, я не Маме, я Труа, Троис», — сказала Труа в ярости, но также и так, как будто она разговаривала с ребенком, невероятно раздражающим ребенком, которого она хотела задушить или наполнить пулями. «Ты меня пугаешь», — робко сказала Киехару, и Трой сбросила на нее раздраженный взгляд. «Я думаю, тебе понадобится некоторое время, чтобы все понять. Но, никаких проблем, я могу просто отвезти тебя к остальным прямо сейчас, и я уверена, что Георг сама поможет тебе увидеть праведный путь, по которому тебе суждено следовать», — сказала Труа, протягивая руку Киехару. Как раз в тот момент, когда она собиралась забрать Киехару, Труа почувствовала сильный жар и отпрыгнула как раз вовремя, когда огненный шар ударил туда, где она стояла. Нахмурившись, она посмотрела на Рывил, которая снова стояла совершенно здоровой. «Знаешь, твоя регенерация – это чушь собачья. Так мне говорили», – сказала Рывил, подняв обе руки над головой и создав большой огненный шар. Сосредоточившись, она заставила огненный шар расколоться на несколько частей, которые затем отправила в Труа. Героиня начала двигать руками, появлялись старые винтовки, когда она использовала их одну за другой, стреляя в каждый маленький огненный шар, летящий в ее сторону, и взрывая их. Ее руки двигались проворно, когда она продолжала стрелять одна за другой, ее рефлексы оттачивались во время тренировки, чтобы заставить ее нарушитель равновесия просвечивать, когда она быстро переходила с одной стороны на другую и попадала в каждую вспышку огня. Закончив, она уже собиралась ухмыльнуться Рывил, которая послала еще один огненный шар. Закатив глаза, Труа приготовилась просто отразить эту атаку, так как ей уже надоел этот обмен репликами. И вот так просто она попала в ловушку Рывил. Когда шар приблизился и прежде чем Труа лениво сбила его, Рывил послала струю воздуха прямо в огненный шар, превратив концентрированный огонь в большой ад, который полетел прямо на потрясенную Труа, охватив ее огнем. Глава 61. Ках! Закричала Труа от боли, когда огонь покрыл волдырями ее кожу и обжег ее тело в разных местах. Рывил выглядела немного растерянной, она была рада, что нанесла такой хороший удар, но на самом деле она не хотела причинять боль маме, Труа. Рывил могла сказать, что с разумом другой девушки было что-то не так, и она все еще помнит выражение, которое произнесла маме. «Я уверена, что Георг сама поможет вам увидеть праведный путь, по которому вам суждено следовать». Рывил, возможно, и не знает, кто такой Георг, но это определенно звучит так, как будто была задействована магия разума, и этого было достаточно, чтобы у Рывил по спине побежали мурашки. Идя рядом с Киехару, она повернулась к ней. «Давай, давай выбираться отсюда», — сказала Рывил, затаскивая Киехару в довольно неудобную и нелепую сумку принцессы, прежде чем начать улетать. Рывил не хотела рисковать Киехару больше, чем тем, что она уже сделала, и у нее не было никаких причин настаивать на этом поединке. Чем быстрее она уйдет, тем быстрее сможет добраться до своего брата, даже не думая о том, чтобы пойти к Риас, которая могла бы попытаться воспользоваться ее шансами, чтобы заставить Киехару стать ее пэром, и если бы она была со своим братом, было меньше шансов на еще одно нападение, и они могли бы подумать о том, как справиться с этим беспорядком без дополнительного ущерба для города. Когда они начали взлетать, Киехару повернулась, чтобы посмотреть вниз на ад, который раскинулся по всей улице. «Ты думаешь, маме все еще глоток жива там?» Рывил как раз собиралась ответить, когда раздалось что-то похожее на большой пушечный выстрел, окна зданий вокруг разлетелись вдребезги, когда самая большая пуля до сих пор летела в них и едва не промахнулась, но одного порыва ветра было достаточно, чтобы две девушки полетели на крышу. К счастью, Рывил использовала некоторые манипуляции с ветром вместе со своими крыльями, как раз вовремя, чтобы избежать столкновения. Глядя на ад, можно было видеть, как маме выходит из него, ее кожа покраснела и местами обуглилась, когда она начала бормотать. «Это Труа. Маме мертва, мертва, мертва, мертва, мертва, мертва, мертва, мертва, мертва, мертва, мертва, мертва. Я Труа. Ха-ха-ха-ха-ха-ха». Вокруг нее начали появляться сотни и сотни орудий, покрывая всю площадь рядом с ней, как будто стена была сделана из орудий всех типов. Настоящая армейская артиллерия, вся в сборе и готовая открыть огонь, когда Труа начала маниакально смеяться. Глаза Рывил широко распахнулись, и словно повинуясь инстинкту, она встала перед подругой и создала как можно больше магических барьеров, используя свое собственное тело, чтобы подготовиться к этой атаке. «Ха-ха-ха-ха, ну, я думаю, этого достаточно». Когда эти слова прозвучали, маме замерла, ее глаза стали совершенно пустыми, когда она упала на пол. Оружие, окружавшее ее, рассыпалось в пылинки серебра и золота, когда все вокруг затихло, и там, на земле, спокойно стоя, как будто она никогда не двигала ни единым мускулом, был никто иной, как Киехару, выглядевшая слегка раздраженным всем этим. Глаза Рывил расширились, когда она повернулась к Киехару, которую она защищала изо всех сил, просто чтобы увидеть, как Киехару исчезает, как пыль на ветру. Рывил снова повернулась к земле и увидела, что Киехару оглядывается на нее и машет ей с улыбкой на лице. Однако, в отличие от того, что было раньше, когда Рывил ничего об этом не думала, теперь она видела, что это была не улыбка невинного человека, ничего не знающего о сверхъестественном, а улыбка того, кто притворялся, что ничего не знает о сверхъестественном. «Почему моя жизнь так сложна?» Рывил вздохнула и сказала такое, и в этот момент она увидела, как руины одного из зданий, пострадавших от этого короткого, но взрывоопасного конфликта, полностью рухнули, она застонала. С одного взгляда она могла сказать одно. Эта ночь складывалась так, что была наполнена сопутствующим ущербом, и было бы так много бумажной работы, чтобы разобраться со всем этим. О, какая жестокость! Возвращаясь назад, в резиденцию, где отдыхали Райзер и его перы. Итак, дорогой, когда прибудет малышка Рывил, Юбилуна расспрашивает своего короля, сидя у него на коленях. Эти двое нежно обнимали друг друга во время просмотра какого-то Нетфликса и только что закончили довольно приличный фильм. Я думаю, ей потребуется некоторое время. Она действительно сказала, что собирается купить подарок для своей школьной подруги, которая возвращается из-за некоторых проблем, сказал Райзер. Мне кажется, я слышал об этом, разве это не одна из девушек, к которым она обратилась, у которой есть священное снаряжение, но она переживает трудные времена. Миха, епископ Райзера, которая любит носить одежду Мика, сказала, приложив палец к подбородку. «О, я слышал о ней», сказала Иль. «Я тоже», заговорила Нел. Ратян сказала, что это была та девушка, да. «О, так это была та самая», Райзер сказал пренебрежительно, даже если в его тоне был хоть малейший намек на узнавание. «Моя сестра была совершенно расстроена ситуацией. Если девушка сейчас возвращается, она должна получить надлежащий подарок, не так ли, моя королева?» «Да, конечно», Юбилуна говорила тихо тем хрипловатым тоном, который всегда приводил ее короля в восторг. «Марион, будь милой, купи что-нибудь хорошее для бедной девочки. Что-нибудь, что понравится молодой девушке, может быть ожерелье с бриллиантами и рубинами», небрежно сказал Райзер. Семья Феникс действительно была настолько неприлично богата, что раздача драгоценностей стоимостью в миллионы долларов была для них нормой. На самом деле это было почти вежливостью для них, такова была их абсурдная удача, рожденная тем, что они были единственными поставщиками лекарства от всех болезней в мире, в котором всегда где-то шла война. «Предоставьте это мне, Райзер сама», — сказала Марион, сияя глазами, поскольку она могла бы воспользоваться этой возможностью, чтобы предаться одному из своих любимых хобби — покупать дорогие вещи и фотографировать их, чтобы показать в Инстаграм дьявола. Райзер как раз собирался попросить о массаже, когда почувствовал это. Как один из двух королей, которые должны были управлять городом, он был связан с магическими полями по всему городу, которые помогали идентифицировать, когда в городе происходил внезапный приток энергии, который там не должно было быть. Обычно этот аспект обнаружения был относительно небольшим, так как никто не ожидал многого от молодых королей, управляющих городом, и вместо этого за городом следили агенты, чтобы сообщать в случае, если что-то войдет в город без предупреждения. Это было не идеально, но, по крайней мере, большинство бродячих дьяволов были найдены с помощью этой техники, и ее было нетрудно внедрить или поддерживать. Однако, придя в это место, Райзер отказался работать с такой грубой системой обнаружения и использовал свои собственные деньги, чтобы улучшить возможности обнаружения всего города. Общая стоимость составляла не более одного дня работы Райзера над созданием фениксных слез, так что ему это почти ничего не стоило, но эффект был велик. Теперь он определил точное местоположение используемой энергии и определил количество различных энергетических сигнатур. Именно это и произошло, когда в общей сложности более 50 бродячих дьяволов всех уровней власти почти сразу появились в промышленной зоне Куа. Заострив взгляд, Райзер встал, его игривый тон сменился на властный и достойный сына благородного дома. «Юбилуна, свяжись с Серафалой и другими сатанами, скажи, что в Куа происходит нападение. Попроси ее отключить связь с другими городами и подготовиться к тому, что ситуация может обратиться. Карломайн, отправляйся в дом моей невесты, проинформируй ее о ситуации со всей возможной поспешностью, отведи ее к месту боя. Обязательно дайте ей знать, что если она хочет остаться в этом городе, то ей придется бороться за то, чтобы город устоял, а также скажите ей, чтобы она охраняла мою сестру, так как Ривил, ее епископ, и с ней нужно хорошо обращаться. Пусть она знает, что если она позволит хотя бы одной пряди волос моей сестры пострадать, я сделаю все возможное, чтобы превратить нашу семейную жизнь в ад для нее назло. Миха, поговори с Соной и скажи ей, что мы выдвигаемся, и держи связь открытой, Сона лучший стратег, чем я, так что к любому ее совету стоит прислушаться. Все остальные, одевайтесь как можно быстрее, мы пойдем в бой. Глава 62. Когда он закончил говорить, все они начали двигаться, чтобы что-то сделать, даже Райзер пошевелился, подойдя к сейфу, который он сделал на случай чрезвычайных ситуаций, и достал 25 флаконов со слезами Феникса, которые он приготовил на случай любой драки, так как он не хотел, чтобы кто-то из его возлюбленных пострадал, если он мог помешать этому. Вскоре после этого все они отправились на битву с бродячими дьяволами со всей должной поспешностью. Ему мог не нравиться этот город или земля в целом, но это место все еще оставалось его ответственностью сейчас, и он выполнит свои обязанности любыми способами. В то же время в комнате студенческого совета Сона и Риас пили чай и разговаривали о последних нескольких днях. Это было довольно интересно, особенно с учетом того, что Риас упомянула видео, на котором сама и Райзер играют вместе в клубе, и утверждала, что у Райзера был какой-то заговор против нее. И я говорю тебе, Риас, ты слишком много смотрела аниме, и у тебя разболелась голова. В любом случае, какой там вообще может быть заговор, сказала Сона. Я не знаю, но тот человек и Райзер казались ужасно близкими на видео. Может быть, он имеет к этому отношение, ответил Риас, хотя на самом деле она в это не верила, но искала любой способ избавиться от этого нежелательного брака и хваталась за соломинку, чтобы найти любой выход из этого. Найти Райзера в заговоре против нее или что-то в этом роде должно помочь. Сама, он не в заговоре против тебя, он даже не знает о сверхъестественном и просто человек, пусть и необычный. О, необычно, он сильный, спросила Риас, ее мысли быстро переключались. Насколько я знаю, нет, но он умен. Это он победил меня в шахматы. Сона призналась, даже если это признание задело ее гордость. То, что он всегда, казалось, избегал ее, тоже не помогало. Она не привыкла ни к какой форме отказа и вообще не знала, как на него реагировать. Вау, если он такой умный, может быть, мне стоит подойти к нему. В зависимости от того, как он выглядит, я могла бы, возможно, добавить его в качестве рыцаря или ладьи, сделав частью моего пера, сказал Риас. Ей нравилась мысль о том, что в ее перах будет кто-то умнее Соны. Глаза Соны сузились, слишком хорошо зная жадность и лень своего друга и уже зная, что Риас, вероятно, хотела получить Сому за его интеллект и потому, что это означало бы, что у нее будет кто-то другой, занимающийся стратегиями во время битвы. Соне это не понравилось, сама был ее добычей, она была той, кто заставит его поклониться в знак почтения, а не большим титьковым монстром, которым была Риас. Сона уже собиралась возразить, когда почувствовала то же самое, что и Райзер, ощущение, что в городе появилось множество беглых демонов. Риас была единственным королем, которая ничего не чувствовала с тех пор, как она отказалась подключаться к новой системе безопасности, оплаченной Райзером. К счастью, она была с Соной, которая быстро рассказала ей о том, что произошло. Риас в отчаянии прикусила губы, сейчас с ней были только Иссей и Акина. Так как Киба все еще выздоравливал, ему нужно было пройти физиотерапию, чтобы снова двигаться. А Каника не пускали на территорию Японии из-за того, что ее считали предательницей Якой за то, что она охотно согласилась стать дьяволом сразу после резни и даже изменила свое первоначальное имя на имя, которое выбрала для нее Риас. Оставив имя Широне, поменяв его на Каника, что буквально означает по-японски «маленькая кошка», никоим образом не расположила беловолосую ладью к Якоим, это было воспринято, как ее отказ от своей благородной расы как Никошоу, чтобы стать домашним животным расы, которая уничтожила других Никошоу. Так что, да, Каника не было рядом. Риас, нам пора идти. Позвони Акина, но оставь Иссе охранять старое школьное здание, он все еще слаб, но он должен быть в состоянии, по крайней мере, защитить вашего первого епископа, который запечатан там. Я также оставлю маму здесь, так как она владеет магией общения и сможет отправить сообщение в случае, если бродячий дьявол попытается войти в школу», — сказала Сона, и Риас кивнула. У нее не было особого выбора. Она хотела доверять своим дорогим слугам, но Иссей не был испытан в бою, и она не хотела, чтобы его первый бой был против множества сильных бродячих дьяволов сразу. Нет, ее Якина будет достаточно, или, по крайней мере, того, что было доступно. Приняв решение о планах, оба начали вызывать и объяснять план для своих перов. Пришло время действовать. Ая только что вернулась домой, войдя внутрь только с матерью рядом, она не знала, что делать. Теперь это место казалось странным. Все еще чувствовалась какая-то подавленность, как будто ее отец или брат могли появиться в любой момент, чтобы убедиться, что она несчастна, но она все еще чувствовала, что единственными людьми здесь были она и ее мать. Ая хотела навестить своих друзей, особенно увидеть Сому, который всегда действовал на нее успокаивающе и всегда заставлял ее чувствовать себя в безопасности, даже если он был грубым по отношению ко всем остальным, но она не могла. Мамака не очень хорошо забрала мужа и сына, и Ая была единственной, кто заботился о ней теперь, когда рядом не было никого, кто мог бы ее поддержать. Ая тоже нуждалась в помощи, но она была обманчиво сильной и слишком доброй. Она похоронила свои собственные желания быть с друзьями, если это означало, что она может помочь своей матери. Сначала она пошла в ванную, чтобы принять душ. Везде, куда бы она ни посмотрела, она видела призраки того, что с ней случилось, и дрожала особенно, когда проходила мимо комнаты своего брата. Глубоко вздохнув, она продолжала повторять себе, что должна быть храброй, храброй для себя и для своей матери. Это был шанс на новую жизнь, реальное будущее без отца или брата, наказывающих ее за грех существования, и она воспользуется этим шансом обеими руками. Тем не менее, ей приходилось останавливаться не раз, просто чтобы глубоко вздохнуть, успокоить нервы и не думать о прошлом, а сосредоточиться на будущем. После долгого душа, где Ая наконец успокоилась, она пошла готовить ужин. Теперь, когда были только она и ее мать, она могла готовить еду, которая им нравилась, а не только то, что нравилось Гзира.